«Нет», — покачал головой Александр. «На это я не согласен». «Ты глупец», — Дарий покачал головой. «Неужели ты не понимаешь, что я в любой момент могу узнать, где находится город? Просто я не сторонник пыток и предпочитаю договориться по-хорошему. Знать, где он находится, этого мало. В город нужно уметь еще и попасть. И здесь уже пытками ты не поможешь. Именно поэтому я и хочу договориться. Свобода тебе и Леониду. Свобода всем остальным. После того, как принесешь лекарство. Плюс обещание, что вас никогда больше не потревожит». Несколько секунд Калина обдумывал его слова. «Я не могу сказать «да», хотя бы потому, что не могу принимать такие решения в одиночку», — произнес он наконец. «Мне надо посоветоваться с Черным и Люминосом». «Хорошо», — согласился Вячеслав. «Посоветуйтесь. Твой телефон». Он открыл ящик стола, вынул сотовый телефон. Став подошел к пленнику и сунул аппарат ему в карман. «Люминоса скоро привезут. Но учтите, Александр, на этот раз вам не выпутаться. Сила на моей стороне, и вам придется с этим смириться. Не заставляйте меня доводить дело до крайностей». «Я об этом подумаю», — Дарий ничего не сказал. Сев в кресло, нажал кнопку селектора. «Уведите его». Вошли Лара и Филин. Калина поднялся с кресла. «Не буянил?» — спросила девушка, подойдя к пленнику. «Нет», — ответил Вячеслав. «А жаль». Шагнув к Калине, девушка посмотрела ему в глаза, после чего размахнулась и ударила ладонью по лицу. «Лара», — попытался приструнить ее Дарий. «Это тебе за Фрола», — сказала она, не обращая внимания на шефа. «И это только начало. Вперед!» Она подтолкнула Калину к двери. «Не помни о том, что я тебе сказал», — уже вслед пленнику громко сказал Дарий. «У тебя нет выбора». Мы шли по лесу уже больше часа, когда у Антона снова зазвонил телефон. «Да, шаман», — сказал Черный, остановившись. «Слушаю». «Да, про Сашку уже знаю. Выяснил что-нибудь?» Какое-то время он слушал, что говорил шаман. Я разобрать слов не мог. «То есть все очень серьезно?» Антон нахмурился. «Да, я понял. Лучше не лезть тогда пока к нему. Подумаем, что можно сделать. Мы пока будем в Мытищах». «Да, там, где с Дэном были». «Нет, все еще в лесу, выбираемся. Тогда звони, если что». Он спрятал телефон. «И что там?» — спросил я. «Да ничего хорошего». Антон двинулся дальше. Я его нагнал. «Шаман говорит, что Дарий прикрывает очень сильный колдун. Попробовал сунуться к нему, сразу получил по голове». «В смысле?» Я взглянул на Черного. «У многих колдунов есть защита от непрошенных гостей. Некоторые колдуны входят в очень тесные отношения с разными потусторонними существами. Можно называть их демонами, тонкоматериальными сущностями или как там еще. Разница небольшая. Колдун питает эту тварь своей энергией. Она помогает ему в каких-то делах, а также защищает его. Сунувшись к такому колдуну, ты сразу натыкаешься на эту пакость. И такая встреча может окончиться для тебя очень печально». «А что значит сунуться?» – спросил я. «Прости, но я совершенно не разбираюсь в этих колдовских штучках». «Это значит дотянуться до колдуна своим вниманием». Шаман сначала посмотрел Машу. Ее он хорошо знает. Увидел, что ее энергетика заперта, блокирована. Машу словно накрыли колпаком. Смог разрушить этот колпак. Потом, потянувшись от него ниточки, стал искать создавшего его колдуна. «Отыскал. И тут же на него набросилась защищающая колдуна тварь. Я сталкивался с такими атаками. Это воспринимается как резкая встряска. Тебя словно током бьет. Весьма неприятно, да и болезненно. Однажды почти 2 часа приходил в себя. Трясло, как в лихорадке. Шаману тоже досталось. Говорит, только утром оклемался. По его словам, с таким сильным колдуном он не встречался еще ни разу. Теперь я понимаю, почему Дарий так осмелел. Он считает, что находится под надежной защитой, и мы до него не доберемся. И что собирается делать шаман?» «Пока ничего. Выберемся отсюда. Потом подумаем, как нам со всем этим разбираться». 1/2 часа спустя мы вышли на заброшенную дорогу. Бетон сильно потрескался. В трещинах росла трава. Я не знал, что здесь что-то есть. Черный внимательно посмотрел по сторонам. На карте здесь просто лес. Военные, предположил я. Наверное. Скорее всего, что-то заброшенное. Глянем? Нет, в другой раз. Черный перешел дорогу и вновь углубился в лес. Я поспешил за ним. Догнал его, хотел о чем-то спросить. Но в это время в кармане у Антона снова зазвонил телефон. Опять Дарий, хмуро сказал Черный, взглянув на экран телефона. Слушаю. Привет, Сашка. Ты где? Около минуты он напряженно слушал. Я тоже пытался понять, что говорит Калина. А это, судя по всему, был именно он. Но разобрать слов я не мог. Ясно, произнес Антон. Наш разговор слушают? Да, я понял. Тогда постарайся тянуть время. Попробуем что-нибудь придумать. Да нет, еще в лесу. Почти выбрались. Ладно, до связи. Саня, спросил я. Да. Черный задумчиво потер подбородок. Дарий знает о запретном городе. Он неизлечимо болен и хочет, чтобы мы нашли ему лекарство. Если, конечно, не врет. Он готов отпустить Сашку и Леню. Остальные будут у него. И что вы решите? Пока не знаю. Идем. Черный вздохнул и снова пошел вперед. Дверь его камеры открылась сразу после телефонного разговора с Черным. Это был Дарий. «Закройте дверь», — велел он охраннику. Когда дверь закрылась, взглянул на Калину. «Итак, что вы решили?» «Можно было дальше тянуть время. А можно было попробовать по-другому. В конце концов, что он теряет?» «Я должен поговорить с теми, кто останется у вас», — заявил он. «Они должны знать, что происходит». «То есть ты согласен?» «Этого я еще не говорил. Мне надо узнать их мнение». Несколько секунд Дарий задумчиво смотрел на него. Потом кивнул. «Хорошо. Их сейчас приведут, кроме тех, кто в Питере». «Да, я понимаю». Вячеслав постучал в дверь, ему открыли. Вышел, снова лязгнул замок. Прошло несколько минут. В коридоре послышали шаги. Затем в камеру втолкнули Татьяну и Дэна. «У вас 5 минут», — предупредил Дарий перед тем, как захлопнуть дверь. «Привет, Калима», — сказал Денис. «Рад тебя видеть. Хотя, наверное, в этой ситуации такие слова неуместны». «Да ерунда». Калина пожала ему руку. «Как тебя взяли? Хотя можешь не говорить, по лицу вижу». «Да, глупо попался. Только отъехал от дома, меня обогнал маркиз. Помахал рукой, чтоб я остановился». «Я остановился. А тут еще 2 джипа откуда-то появились». «Вывернулся. Они и давай гонять меня. И Марк вместе с ними». Дэн нахмурился. «В итоге маркиз все-таки подрезал меня. Мы столкнулись. Тут и остальные подоспели. Как не отбивался, взяли». Он потрогал разбитую губу. «Можешь объяснить, почему нас привели сюда?» «Могу. Но на это нет времени. Уходить надо отсюда». Калина несколько раз глубоко вздохнул, потом повел головой из стороны в сторону, приводя себя в нужное состояние. «Давай, встаем в круг. Теснее». Он правой рукой обхватил талию Татьяны. Левой держал Дениса. «Держимся друг за друга, глаза закрыты, и не разжимаем рук, как бы хреново не было. Все ясно?» «Да», – тихо сказала девушка, крепко обняв Калину и Дэна. «Понятно», – подтвердил Дэн и закрыл глаза. Все было готово. Калина глубоко вздохнул, потом медленно выдохнул. Его глаза были открыты. Несколько секунд ничего не происходило. Потом стены тюремной камеры вдруг шевельнулись, пошли волнами. У одной из стен появился металлический стул, который тут же пропал. Затем в камере стали появляться и исчезать самые разные вещи. Шкафы, кровати, нары. В какой-то момент мелькнули даже укрепленные на стене цепи с подвешенным на них человеком. Меняли свой цвет стены, стали выкрашены зеленой краской. Потом побеленными, затем опять серыми. В какой-то момент у стены выстроились картонные коробки. Дверь оказалась открыта. Калина уцепился за эту картинку. Стабилизировал ее. Зыбкий до этой секунды мир становился все прочнее, все осязаемее. «Все», — выдохнул Александр и разжал руки. С его лица градом катился пот. «О боже!» Татьяна опустилась на колени. Ее трясло. «Меня сейчас вырвет». «Встань!» Калина помог ей подняться. «Уцепись за что-нибудь взглядом и дыши!» «Да чего мерзко», — произнес Дэн. Его лицо заметно побледнело. «Кстати, где мы?» «Мы в одном из отражений. Выбрал то, что показалось мне более-менее симпатичным. Вроде бы в этом мире здесь нет тюрьмы». «Сашка, ты гений!» Татьяна удивленно смотрела на него. «И давно ты такое умеешь?» «А я и не умею. Просто было надо. Идемте». Судя по всему, это были подвальные помещения какого-то хозяйственного магазина. Повсюду высились коробки с товарами. Откуда-то доносились приглушенные голоса. Дэн первым пошел вперед. Он двигался осторожно и совершенно бесшумно. Следом шли Калина и Татьяна. Коридор заканчивался лестницей. Беглецы начали подниматься по ней и нос к носу столкнулись с высоким мужчиной в рабочей спецовке. Он спускался, неся коробки с пачками стирального порошка. «Не понял», – произнес мужчина, глядя на незваных гостей поверх коробки. «Чего тут делаем?» «Товар выбирали», – ответил Дэн. «Проходите». Он приветливо улыбнулся и посторонился. «Какой еще товар?» Голос мужчины стал угрожающим. «А ну, стоять!» Он содрогнулся от удара в пах. Коробка вывалилась у него из рук. «Вот сволочь!» «Диалог был явно бесполезен», – пожал плечами Денис, взглянув на Таню и Калину. «Идемте». Лестница вывела их в подсобное помещение магазина. За занавешенной декоративной шторой дверным проемом можно было разглядеть торговый зал. Под настороженным взглядом одной из продавщиц все трое вышли из подсобки и быстро покинули магазин. «И куда нам теперь?» – спросил Дэн, посмотрев на Калину. «Надо понять, где мы находимся», – ответил тот. «Найти знакомую улицу для привязки. Тогда сможем вернуться домой». «Как странно», – сказала, оглядываясь вокруг Татьяна. «Вроде бы и Москва, и не Москва. Какое-то все не такое». «Если ты пойдешь к себе домой, то удивишься еще больше», – заметил Калина. «Встречусь с собой?» «Вот именно. Точнее, такое вполне возможно. Нам вон туда». Он махнул рукой и пошел по тротуару. «Откуда ты знаешь?» – спросил Денис, шагая рядом. «Да я и не знаю. Но вроде бы в ту сторону, это к центру города». «Интересно, а здесь нас не ловят?» – поинтересовалась Татьяна. «Будет очень неприятно сесть за кого-то другого, даже если это кто-то ты сама». «Постараемся здесь долго не задерживаться», – ответил Калина. Потом вынул телефон. Взглянул на него. «Работает?» – с интересом спросил Дэн. «Нет. Ищет сеть». «Ну да», – кивнула Татьяна. «Здесь же все по-другому. И сотовые компании, наверное, другие. И сами телефоны». «Может быть, сотовых телефонов здесь вообще нет?» Калина указал на кабинку телефона-автомата. «Попробовать позвонить кому-нибудь?» – предложил Денис. «Нет, не стоит. Надо поскорее убираться отсюда. Улица Рудницкого». Калина прочитал название улицы на стене дома. «Кто-нибудь знает такую улицу в Москве?» «Нет», – покачала головой Татьяна. «Я не помню». «Я тоже в первый раз слышу», – подтвердил Дэн. Минут через 10 они вышли на оживленную улицу. Калина поискал глазами название и облегченно вздохнул. «Уже лучше. Мы на Кутузовском проспекте. Теперь надо найти что-нибудь знакомое». «Кремль там», – подсказала Татьяна. «Туда и пойдем», – согласился Калина. «Может быть, поедем?» – предложил Дэн. «Многие меня просто убивают. Деньги у меня есть, не отобрали». «А ты уверен, что они у них здесь те же самые?» – спросила Татьяна. «Сейчас проверим», – бодро ответил Денис и шагнул к оказавшемуся на их пути лотку с мороженым. «Три мороженых, вот этих, пожалуйста». Он указал на понравившееся ему мороженое и протянул продавщице сотенную купюру. Та взяла купюру, взглянула на нее. «Ты что мне даешь?» – спросила она, строго взглянув на Дэна. «Ой, извините». Он забрал деньги. «Не успел поменять, простите». «Ну и как?» – встретила его усмешкой Татьяна. «Ты права. Деньги здесь действительно другие». До Кремля они добрались минут за 40. И то, что Кремль оказался на месте, это радовало. В Александровском саду Калина обратил внимание на часовых у могилы неизвестному солдату. «У нас для них сделано укрытие на случай непогоды. А здесь таких нет. Давайте попробуем вернуться здесь». «А сможешь во второй раз?» – поинтересовался Денис. «Надейся», – обнадежил его Александр. Не обращая внимания на прохожих, они снова обнялись. Калина несколько раз вздохнул. Повел головой из стороны в сторону. Ничего не изменилось. Попытался еще раз, собрав всю свою волю. и мир не устоял. Но это было только начало. Надо еще отыскать свой мир, не спутать его с другими отражениями. Вот перед глазами, накладываясь друг на друга, мелькали картинки миров. Пару раз Калина останавливал калейдоскоп сменяющихся образов, задерживал картинку и вглядывался в нее. Затем отпускал. Это были другие миры. Вот снова мелькнуло что-то похожее. Калина вгляделся. Укрытие для часовых на своих местах. И памятник вроде бы нормальный. И главное ощущение того, что это и есть твой дом. Еще раз внимательно оглядевшись, Калина окончательно проявил картинку и стабилизировал ее. Мир с каждой секунды оживал. В уши ворвалась какофония звуков, пение птиц, голоса людей. «Кажется, мы дома», – произнес Александр. И устало вздохнул. «Да чего мерзко», – выдохнула Татьяна. «Я не о доме. Я о путешествии. Сейчас бы холодного кваску». Дэн задумчиво огляделся вокруг. На их появление никто не обратил внимания. Теперь Калина знал, что именно имел в виду проф, когда говорил им, что люди слепы к таким вещам. Три человека появились из ниоткуда, и никому до этого нет никакого дела. Или есть. На них, посасывая леденец на палочке, удивленно смотрел малыш лет пяти. Его мама стояла рядом, разговаривала с какой-то женщиной. Улыбнувшись, Калина подмигнул малышу. Потом взглянул на своих спутников. «Нам пора». Дарья привык к тому, что всегда ждут его, а не он. И теперь, прогуливаясь по коридору и поглядывая на часы, чувствовал невольное раздражение от того, что приходится ждать, убеждать, договариваться. О, если бы не эта опухоль в голове. Наконец 5 минут истекли. Он вернулся к камере. «Ну что у них там?» – спросил он у стоявших у двери охранников. «Там тихо», – ответил один из них. Вячеслав нахмурился. Более того, он вдруг понял, что не чувствует запах пленников. Перестало пахнуть степью. Исчез земляничный запах девушки. Пропал горьковато-пряный запах Дэна. А это значило, что в камере никого нет. «Открывай уже», – безо всякой надежды приказал Дарий. И оказался прав. Камера была пустой. «Ну как же это?» – растерянно спросил один из охранников. «Мы же не отходили. Куда они могли деться?» Тихо чертыхнувшись, Дарий повернулся и пошел прочь. Он шел и думал о том, что это уже слишком. Они играют с ним в кошки-мышки. Теперь стало ясно, что Калина мог скрыться в любой момент. И не сделал этого только потому, что не хотел уходить один. С другой стороны, почему он дал себя схватить? Значит ли это, что он не может исчезать, когда пожелает? Увы, это были не единственные плохие новости. В кабинете его ждал Валентин. Взглянув на хмурое лицо своего помощника, Дарий понял, что-то случилось. «Ну?» – холодно процедил он, садясь в кресло. «Выкладывай, что у тебя?» «Люминос и Алла сбежали», – тихо ответил тот. «Еще вчера вечером. Наши люди в Питере побоялись сразу сказать, надеялись, что еще смогут поймать их. Ждали их на квартирах, искали по знакомым, но так и не нашли». Какое-то время Дарий задумчиво смотрел на Валентина. Потом вдруг начал смеяться. «Стадо баранов!» – произнес он, отсмеявшись. «Ты не обижайся, Валентин. Я сам не лучше. Я только что упустил Калину, Дэна и девчонку». «Как?» Валентин удивленно смотрел на шефа. «Да вот так. Упустил. Калина попросил встречи со своими. Вроде как обсудить условия капитуляции. Но я разрешил. Привел Татьяну и Дэна к нему в камеру. Оставил их на 5 минут наедине. А когда открыли камеру, их там уже не было». «Вы хотите сказать, что они исчезли из запертой камеры?» В голосе помощника звучало непонимание. «Вот именно, Валентин». Дарий устало вздохнул. «Еще утром я считал, что все в моих руках. У меня было 5 сталкеров». Он поднял руку с расставленной пятерней. 5, понимаешь? А теперь нет ни одного». «У нас есть Вика», — напомнил Валентин. «Разве что. Но она никто. Она пешка. Ради нее сталкеры и пальцем не шевельнут». Он замолчал, ощутив, как кольнуло в голове. Поморщился. «Выгони ее, Валентин. Просто вышвырни за дверь. На свободе от нее и то пользы больше будет». «Может, пусть лучше посидит?» — не согласился помощник. «На нее, как на крючок, можно ловить Королькова». Я же сказал, вышвырни ее. Мне она не нужна. Можешь идти. Хорошо, вышвырну. Но что мы будем делать с Неманом? Я подумаю над этим. Иди же. В голосе шефа проскользнуло нетерпение. Валентин вышел, аккуратно прикрыв дверь. Лицо Дарья тут же скривилось от боли. «О, Господи!» – прошептал он, охватив ладонями виски. «Да что же это?» Откинувшись на спинку кресла, Дарья какое-то время сидел, потихоньку массируя виски. Боль медленно отступала. Вот он глубоко вздохнул и опустил руки. Лицо его было очень бледным. «Я все равно справлюсь с этим», – тихо сказал он. «Вот увидите».